Елена Рерих. «Сны и видения». Рукопись очерка «Сны и видения» хранится в рукописном отделе Международного центра Рерихов, МЦР. Для публикации взят наиболее полный авторизованный машинописный вариант. Отдельные части создавались в разное время, и лишь в 1949 году Елена Ивановна собрала их вместе. Об этом она пишет в письме «Фоздик» от 7 февраля 1949 года. 31 января старого стиля 1879 года в Санкт-Петербурге, в доме на Сергиевской улице, в семье архитектора-академика Ивана Ивановича Шапошникова и его жены Екатерины Васильевны, урожденной Голенищевой-Кутузовой, правнучки фельдмаршала князя Смоленского, родилась дочь, названная Еленой. В записях речь идет от третьего лица. Появление на свет этой девочки было нежелательно темным силам, и меры были приняты, чтобы пресечь ее рождение. Во время этой беременности мать страдала мучительными приступами тошноты и рвоты. Чтобы облегчить их, она начала принимать разные лекарства, часто без ведома врача, и в результате она опасно занемогла. По совету врачей, ее спешно увезли в поместье родителей в Псковской губернии, где продолжительное время мать оставалась настолько слабой, что не могла ходить и целыми днями лежала на диване в комнате, где висела большая картина «Моление о чаше». Она полюбила эту картину и часто впоследствии вспоминала, жалея, что не увезла ее тогда с собой, и даже уверяла, что в профиль с распущенными волосами девочка напоминает ей облик, запечатленный на картине. Девочка родилась настолько темной из-за сильнейшей желтухи и с такими темными волосами, что отец прозвал ее «калабрской разбойницей». Прозвище это применялось и потом, наряду с другими, отнюдь не смущая девочку, привыкшую к ласковым шуткам отца. В оригинале текст вычеркнут. Физически девочка развивалась нормально, даже ускоренным темпом, ибо уже 10 месяцев начала ходить и говорить. Рано начала проявлять большую чувствительность и чуткость к малейшим оттенкам речи и проявлением резкости и несправедливости. В 3-летнем возрасте начались приступы необъяснимого плача, который переходил в неистовый крик. Ничто и никто не мог утешить ее. Не помогали и угрозы, и устрашения. Приступы эти так же внезапно прекращались, как и начинались. Явление это стало постепенно слабеть, и к 5-летнему возрасту совершенно прекратилось. Дочка росла редко чуткой красоте во всех ее проявлениях, особенно запоминала красоты природы. Также с 3-летнего возраста остались резко запечатленными, поразившие ее, красивые облики матери и брата. Брат девочки умер 5,5 лет от дифтерита, девочке уже шел 5-й год, мать стала больше заниматься ею и даже начала, шутя, учить ее читать. Так девочка по утрам приносила матери в постель газету, и пока мать пила свой чай, девочка, сидя в ногах ее кровати, спрашивала значение крупных букв, в большинстве случаев на столбцах покойников. И так незаметно, на газете, кубиках и картинках, девочка освоилась с азбукой и стала бегло читать, так же быстро одолела и азбуки, французскую и немецкую. К 6 годам свободно читала и даже писала на 3 языках. Несмотря на нянек и разных бон и учительниц, девочка росла очень самостоятельной и больше всего любила играть и читать в одиночестве. Сверстницы утомляли ее и не оставляли никакого впечатления. Самостоятельность девочки сказывалась также в упорном отказе повторять слова молитвы, которую она и брат ее должны были читать перед сном. Девочка молилась своими словами о том, что ей было ближе всего. В семье существовал рассказ о том, как девочка молилась: «Боженька, спаси и сохрани папу, маму, бабушку и мою корову». Корова была игрушечная, но настолько большая, что в густой траве ее принимали за теленка, что приводило девочку в восторг. В оригинале текст вычеркнут. Интерес к книгам проявлялся с самых ранних лет. Книги стали лучшими наставниками и друзьями. Первой и самой большой радостью были два тома Библии с иллюстрациями Густава Доре. Книги эти были настолько велики, что девочка не могла поднять их. Потому она могла любоваться ими лишь тогда, когда кто-либо из взрослых давал ей их. Но так как книги были дорогие, то ей неохотно разрешали пользоваться ими. Книги эти многие годы были ей источником истинной радости. И когда она подросла, она уже сама тайком тащила из кабинета отца толстый том, вся сгибаясь под тяжестью его, тащила в свою комнату, где с замиранием сердца могла снова созерцать любимый облик Христа и страдать его страданиями.